«Что вы тут делаете?» — вдруг ужаснулась мне прохожая женщина в летной форме. «Почему вы на поле?» «Я журналист», — уверенно сказала я. «За день я уже привыкла к этому слову, и оно для меня совершенно потеряло ореол романтичности». «Ну так идите к Соболеву», — удивилась женщина моей бестолковости. «Где это?» Она неопределенно махнула рукой влево, а я ухватила за эту фамилию, и не было теперь во всем мире человека нужнее, чем таинственный Соболев. Я нашла его в крохотном кабинетике, заваленном техническим хламом, бумагами. По полкам стояли модели самолетов, за спиной у Соболева висела казацкая сабля. Это был грузный, здоровый мужик в пятнистом ХБ, в мятом военном кепе с темными рабочими руками. На погонах две подполковничьи звездочки. «Что еще?» — рявкнул он, когда я чуть приоткрыла дверь. Но стоило мне появиться полностью, он сменил гнев на милость. «Извините, я думал, кто из наших. Он даже встал из-за стола. Чем могу служить?» Я сбивчиво объяснила, что я из журнала «Бетон». Это было единственное издание, к которому я была причастна. 2 года назад там вышла моя статья об арматуре. И что мне надо в Югославию, и что мне посоветовали обратиться к нему. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Так ведь бортов нету! Я давно сказал!» «Но мне надо!» — заупрямилась я. «Девушка!» — начал раздражаться он. «Вы не находите свое поведение странным?» Я без приглашения села на дряхлый деревянный стул и горько в голос заплакала от усталости и страха. Дверь за мной испуганно приоткрылась, Соболев кому-то показал кулак. Дверь еще более испуганней хлопнула. «Ну и денек!» — выдохнул он. «Нате, лицо приберите!» Он протянул мне несколько листов чистой бумаги. «Ад, а не денек! Быстро выкладывайте, в чем дело!» — напугал он меня. «Или я позову караул!» «А что выкладывать-то? Что я люблю Костю? Что я боюсь за его жизнь? Что мне хочется его защитить? Что я просто соскучилась? И что я обязана сопротивляться разлуке, сопротивляться смерти?» И даже сопротивляться жизни, если в ней столько жестокости. Об этом и о многом другом я рассказывала Соболеву, торопясь и хлюпая. Он понял меня. «Хорошо. Место я тебе найду. Ты легкая, это не проблема. Мы летим до Будапешта. Но в Белград ты доберешься, и Костю почти уверен найдешь. При таком характере. А что дальше? Ведь ты его по рукам-ногам свяжешь. За себя отвечай полдела. И за тебя волнуйся. Каково? И все из-за бабского каприза? Сегодня Югославия еще полуромантическая прогулка. А что завтра будет? Мы же не знаем. Вернется он. Обязательно вернется, — заторопился он меня успокоить. И, думаю, скоро. Сын у меня, Славка, тоже там. Я недоверчиво подняла на него глаза. Первый тебе говорю, даже наши не знают. От судьбы не уйдешь, а чему быть, того не миновать.